Книга шестая. Глава первая. Александру приготовили на берегах Гидаспа много 30-весельных судов, гимеол, много судов, удобных для перевозки лошадей и для переправы войска по реке, и он решил плыть вниз по Гидаспу до Великого моря. Еще раньше, когда он увидел в Инде крокодилов, это единственная река, кроме Нила, где они живут, а на берегах Акисина такие бобы, какие выращивает египетская земля, и услышал, что Акисин впадает в Инд, он решил, что им найдены истоки Нила. Нил берет начало где-то здесь, в земле индов, протекает через огромную пустыню, утрачивает здесь имя Инда и, вступив в населенную страну, получает от здешних эфиопов и египтян название Нила, или, как установил Гомер, одноименное со страной название Египта. Под этим именем Нил и впадает во внутреннее море. В письмах к Олимпиаде среди разных сведений об индийской земле Александр пишет, что, по его мнению, он нашел истоки Нила, но доказательств по такому важному вопросу он приводит мало, да и те слабые. Собрав у местных жителей более точные сведения об Индии, он узнал, что Гидасп впадает двумя устьями в Великое море и никакого отношения к египетской земле не имеет. Тогда ему пришлось отказаться от того, что он написал матери о Ниле. Задумав спуститься по рекам к Великому морю, он велел приготовить для этого плавания суда. Гребцов и матросов на эти суда набрались финикиан, киприотов, корийцев и египтян, которые сопровождали войско. Глава вторая. В это время скончался от болезни Кен, один из преданнейших Александру друзей. Александр устроил ему похороны, по тогдашним обстоятельствам роскошные. Собрав друзей индийских послов, пришедших к нему, он назначил царем завоеванных индийских земель Пора. Под его властью отходило 7 индийских племен и больше 2000 городов, принадлежащих этим племенам. Свое войско он разделил таким образом. С собой на суда он посадил всех щитоносцев, лучников, агриан и агему всадников. Кратер повел по правому берегу Гидаспа вниз часть конницы и пехоты. По другому берегу шел Гефестион во главе большей и лучшей части войска. Шли за ним и слоны, которых теперь было штук до 200. Обоим было приказано дойти как можно скорее до столицы Сапифа. Филиппу, оставленному сатрапом земель от Инда до Бактрии, велено было переждать 3 дня и затем двинуться со своим войском. Нисейских всадников он отослал обратно в Нису. Всем флотом Александра командовал Неарх, а кормчим корабля, где находился Александр, был Анисикрит, который в сочинении своем об Александре налгал и тут, назвав себя простого кормчего Навархом. По словам Птолемея, сына Лага, которому я преимущественно следую, кораблей было множество. 30-весельных же около 80. Всех же судов, считая в их числе грузовые для перевозки лошадей, киркуры и прочие речные суда, как старые, давно ходившие по рекам, так и вновь построенные, немногим меньше 2000. Глава 3. Когда все было готово, воины на рассвете взошли на суда. Александр же принес положенную жертву богам, а также реке Гидаспу, по указаниям прорицателей. Взойдя на корабль и стоя на носу, он совершил реке возлияние из золотого фиала, взывая одновременно к Акисину, Гидаспу. Он узнал, что Акисин – самый большой приток Гидаспа, и что они сливаются недалеко от этого места, и к Инду, в который впадают Акисин с Гидаспом. Совершил он возлияние также Гераклу, своему родственнику, Аммону и прочим богам, которым положено было у него совершать жертвоприношение, и затем велел трубачу подать знак к отплытию. Как только он был подан, все суда двинулись в порядке. Заранее уже было приказано, во избежание столкновений, возможных при отсутствии порядка, на каком расстоянии одни от других надо поставить разные суда. Грузовые баржи, на которых везли лошадей и военные корабли, быстроходным судам не разрешалось выходить из строя и опережать другие суда. Ни с чем нельзя было сравнить шум от плеска весел, одновременно пускавшихся в воду на стольких кораблях. От крика келевстов, по которым весла поднимались и опускались. От восклицаний гребцов, когда все разом они налегали на весла. Берега во многих местах высоко поднимались над судами. Звуки, сжатые в теснине и от этого значительно усилившиеся, отбрасывались от одного берега к другому. Эхо разносилось по пустынным лесам, стоявшим по обе стороны реки. Вид лошадей, которых можно было разглядеть на баржах, потряс варваров, смотревших на плывущие суда. Раньше лошадей на судах не видали в индийской земле, да нигде не упомянуто, чтобы Дионис прибыл к Индам морским путем. Те, которые присутствовали при отплытии судов, провожали их на далекое расстояние. Те из покоренных Индов, до которых долетал крик гребцов и плеск весел, выбегали на берег и следовали за плывущими с пениями варварских песен. Инды еще со времен Диониса и его спутников, ведших вместе с Дионисом хороводы в индийской земле, отличались своей любовью к пению и пляске. Глава 4. На третий день плавания Александр остановился в том месте, где Гефестиону и Кратеру велено было разбить лагерь на противоположных берегах, друг против друга. Здесь Александр пробыл 2 дня, ожидая, пока придет Филипп с остальным войском. Его он отослал к реке Акисину, приказав ему идти со своими людьми по ее берегу. Кратер и Гефестионы с их отрядами он опять отправил вперед, наказав, каким путем должны они следовать. Сам же поплыл вниз по Гидаспу. Река эта на всем пространстве, которое прошел его флот, нигде не была уже 20 стадий. Приставая к берегу, где придется, он подчинил себе живущих по Гидаспу индов. Одни покорились добровольно, тех, которые брались за оружие, он усмирил силой. Торопился он, однако, в землю малов и оксидраков. Он знал уже, что это самые многочисленные и воинственные из здешних индов. Ему донесли, что детей и жен они отправили в самые свои неприступные города и решили воевать с ним. Он особенно и торопился доплыть к ним, чтобы встретиться с ними не тогда, когда все у них уже будет устроено, а среди суматохи приготовлений, когда не хватает то того, то другого. Он вторично отплыл с этой стоянки и на 5-й день прибыл к месту слияния Гидаспа с Акисином. Реки эти, слившись в одну очень узкую реку, стремительно несутся в теснине, образуя страшные водовороты, где вода как бы идет вспять. Вода кипит и вздымается волнами, рев ее слышен уже издалека. Местные жители заранее предупредили об этом Александра, Александр же предупредил солдат. И все-таки, когда они приблизились к слиянию обеих рек, рев воды настолько потряс их, что моряки перестали грести, не дожидаясь приказа, так как и сами келевесты от изумления умолкли, и экипаж застыл в страхе перед этим ревом. Когда они были уже недалеко от слияния рек, кормчие отдали приказ грести изо всех сил, чтобы пронестись через теснину, не давая судам попасть в водовороты, которые закружили бы их. Гребли надлежало преодолеть эти крутящиеся волны. Некоторые грузовые суда течение завертело, но никакой беды с ними не случилось. Ехавшие на них натерпелись, правда, страха, но течение само выровняло и понесло суда по правильному пути. С военными кораблями дело обошлось не так благополучно. Их не так легко поднимало вверх по бушующим волнам. У судов с 2 ярусами весел нижний ряд приходился почти над водой. И когда в водоворотах суда поставил наискось, то весла эти ломало в щепы, если их не успевали поднять вовремя. Из этих кораблей пострадали многие. 2 столкнулись и разбились, много людей погибло. Когда, наконец, река расширилась, течение стало не таким быстрым, а водовороты не такими сильными. Александр причалил к правому берегу, здесь корабли могли стоять в тихой воде. Высокий мыс, вдавшийся в реку, задержал остатки разбитых кораблей. И к нему же донесло и тех, кто остался жив после кораблекрушения. Их спасли. Пострадавшие корабли поправили, и Александр велел Неарху плыть вниз до самой области Маллов. Сам же он совершил набег на варваров, ему еще не подчинившихся, помешал им подать помощь Маллам и вернулся опять к своему флоту. Гефестион, Кратер и Филипп со своими отрядами уже были там. Переправив через Гидасп слонов, полк Полиперхонта, конных лучников и Филиппа с его воинами, Александр поручил Кратеру стать во главе этого войска. Неарху он велел плыть с таким расчетом, чтобы опередить войско на 3 дня. Оставшееся у него войско он разделил на 3 части. Гефестион он отправил 5 днями раньше с таким расчетом, чтобы те из его солдат, которые сбегут, желая скорее уйти подальше, наткнулись на отряды Гефестиона и были задержаны. Птолемею, сыну Лага, он тоже оставил часть войска и велел выступать 3 днями позднее, чтобы опять-таки беглецы из его солдат, повернувшие обратно, наткнулись на отряды Птолемея. Придя к месту слияния Акисины и Гидраота, они должны ждать, пока не придет сам Александр, и с ними не соединятся отряды Кратера и Птолемея. Глава 6. Сам он, взяв щитоносцев, лучников, Агриан, отряд так называемых пеших друзей Пифона, всех конных лучников и половину конницы друзей, повел их через безводную пустыню на Малов, независимое индийское племя. В первый день он стал лагерем у небольшого водоема стадиях в 100 от реки Акисина. Когда войско пообедало и недолго отдохнуло, он приказал, чтобы все, у кого есть посуда, набрали в нее воды. Пройдя за остаток дня и за целую ночь около 400 стадий, он на рассвете подошел к городу, куда сбежалось множество малов. Так как никто и не думал, что Александр придет через безводную местность, то перед городом оказалось много людей, притом невооруженных. Тут стало ясно, что Александр пошел этой дорогой именно потому, что идти по ней было трудно, и казалось невероятным, что он пойдет именно ею. На них напали, когда они вовсе не ожидали нападения, и многих перебили, причем они не могли сопротивляться, не имея оружия. Часть малов, однако, оставалась в городе. Александр поставил вокруг стен всадников. Так как пехоты с ним не было, то вместо частокола он использовал конницу. Как только пехота подошла, он отправил Пердикку с его гепархией, гепархией Клита и с агрианами к другому городу Малов, куда сбежалось множество местных индов. Он велел не выпускать их из города, но не начинать сражение, пока не придет он сам. Нельзя, чтобы кто-нибудь выскользнул из этого города и сообщил другим варварам о приближении Александра. Сам же он решил идти на приступ. Варвары, видя, что города им не отстоять, оставили стены. Многие при взятии города погибли, другие были изранены и не могли сражаться. Те, кто бежал в крепость, некоторое время еще защищались. Место у них было высокое, и взять его было трудно. Македонцы, однако, энергично нажали со всех сторон. Сам Александр принимал участие в битве и появлялся то тут, то там. И крепость была взята, а все бежавшие туда погибли. Было их около 2000. Пердикка, придя к городу, куда он был послан, застал его пустым. Узнав, что жители бежали незадолго до его прихода, он помчался с конницей по следам беглецов. Легковооруженные бежали за ним со всей быстротой, на какую были способны. Беглецов настигли и перебили всех, кто не успел убежать в болото. Глава 7. Александр, дав своим пообедать и отдохнуть до первой ночной стражи, пошел дальше. Пройдя за ночь значительную часть дороги, он на рассвете подошел к реке Гидраоту. Тут он узнал, что много малов уже перешло на другую сторону. Многие из тех, кого он застиг на переправе, были убиты. Сам он, как был, переправился в том же месте, бросился в погоню и настиг тех, кто успел уйти. Многих убили, других захватывали в плен, но большинство бежали в неприступное и укрепленное место. Александр, когда к нему подошла пехота, отправил на них Пифона с его отрядом и двумя гепархиями всадников. Они сходу взяли это место, а бежавших туда, кто остался жив при взятии, обратили в рабство. Покончив с этим, Пифон и его люди вернулись в лагерь. Сам же Александр пошел к какому-то городу брахманов, так как узнал, что кое-кто из малов бежал туда. Подойдя к городу, он со всех сторон окружил его плотными рядами пехоты. Осажденные, видя, что враги подкапывают стены, а стрелы не дают возможности стоять на стенах, сошли с них и собрались в крепости, решив защищаться оттуда. С ними туда попало и несколько македонцев. Их выгнали соединенными силами и, пока они отступали, убили человек 25. Александр велел тут приставить со всех сторон к стенам крепости лестницы, а стены подрывать. Когда подрытая башня рухнула, а в стене за ней образовалась трещина, то овладеть в этом месте крепостью стало легче. Александр первый взошел на стену, где его и увидели. При этом зрелище македонцы устыдились и со всех сторон полезли на стену. Крепость была занята. Часть индов подожгла свои дома и в них сгорела, большинство пало, сражаясь. Всего погибло около 5000. В плен взяли мало по причине их мужества. Глава 8. Оставшись там на один день и дав войску отдохнуть, Александр на следующий двинулся дальше на остальных малов. Он застал города брошенными и узнал, что жители бежали в места пустынные. Здесь он опять дал войску отдохнуть один день, а на следующий отослал Пифона и гепархия Деметрия с их отрядами обратно к реке и добавил им еще столько легковооруженных, сколько было достаточно для возложенного на них поручения. Он приказал им идти по берегу реки, и если им случится встретить индов, бежавших в леса, а берег реки был покрыт ими, убивать тех, кто добровольно им не сдается. Воины Пифона и Деметрия многих захватили по лесам и убили. Сам он повел войско на самый большой город Малов, куда, как ему донесли, собралось много людей и из других городов. И этот город, однако, инды оставили, узнав о приближении Александра. Переправившись через Гидраот, они, выстроившись в боевом порядке на берегу реки, у Гидраота берега высокие, ждали Александра с намерением помешать его переправе. Услышав об этом, он со всей конницей, какая была с ним, пошел к Гидраоту, к тому месту, где, как ему донесли, стояли малы. Пехоте было велено следовать за ним. Когда он подъехал к реке и увидел на другом берегу выстроившихся врагов, он, как был, не останавливая коня, кинулся в воду с одной только конницей. Варвары, видя Александра уже посередине реки, спешно, но в порядке отошли от берега. Александр последовал за ними с одной только конницей. Когда инды увидели перед собой одних всадников, они повернули и стали храбро биться. Было их 1050. Александр при виде густого строя не решился идти в рукопашную без пехоты. Конница только наскакивала на врага, горцуя вокруг. В это время появились агриане, прочие легковооруженные отряды, которые он отобрал себе, и лучники. Невдалеке показалась и пехота. Когда все эти страшные отряды надвинулись на индов, они повернулись и в беспорядке побежали в ближайший, очень укрепленный город. Александр, идя следом, многих перебил. Когда же беглецы укрылись в городе, он сначала велел своим всадникам сходу окружить город. Когда подошла пехота, он в тот же день расположился лагерем вокруг стен, потому что для приступа уже не было времени. День кончался. Пехота измучилась от большого перехода, а конница от непрерывной погони и в такой же мере и от переправы через реку. Глава 9. На следующий день он разделил войско на две части. Одну сам двинул на приступ, другую повел Пердикка. И тут инды не выдержали натиска македонцев. Покинув городские стены, они бежали в крепость. Александр и его люди разбили какую-то дверку и вошли в город значительно раньше других. Отряд, которым командовал Пердикка, запоздал. Через стены они перебрались с трудом, только немногие взяли с собой лестницы. Видя, что на стенах нет воинов, они решили, что город взят. Когда же выяснилось, что крепость держат враги, и большое число их выстроилось перед ней, чтобы ее защищать, тогда, пытаясь пробиться в крепость, одни стали подкапывать стены, другие приставлять, где было возможно, лестницы. Александру показалось, что македонцы, несшие лестницы, не торопятся. Он выхватил одного из них лестницу, сам приставил ее к стене и полез, прикрываясь щитом. За ним поднимался Пивкес со священным щитом в руках. Этот щит Александр взял из храма Афины Илионской, и его всегда носили перед ним в сражениях. За Пивкестом по той же лестнице поднимался Леонат, один из телохранителей. По другой лестнице взбирался Абрея, солдат-двудольник. Уже царь добрался до стенных зубцов. Уперши в них свой щит, он начал сталкивать одних индов обратно за стену, других тут же убил мечом и таким образом очистил в этом месте стену. Щитоносцы, в великом страхе за своего царя, спеша и толкаясь, полезли по одной лестнице и сломали ее. Уже добравшись доверху, попадали вниз и преградили дорогу остальным. Александр стоял на стене, и его обстреливали кругом с соседних башен, но никто из индов не осмеливался приблизиться к нему. Метали в него дротики и снизу из города, причем с близкого расстояния. Случилось так, что здесь около стены насыпана была куча земли. Александр выделялся среди всех и своим роскошным вооружением, и своей безумной отвагой. Он понял, что, оставаясь на этом месте, зря подвергает себе опасности, так как сделать что-нибудь стоящее он здесь не сможет. Если же он спрыгнет вниз, то, может быть, этим испугает индов, а если нет, и он окажется в опасности, то погибнет не напрасно, совершив дела великие, достойные того, чтобы о них узнали потомки. Он и спрыгнул со стены в крепость. Прислонившись к стене, он убил мечом нескольких человек, бросившихся на него, в том числе вождя индов, смело устремившегося к нему. Одного человека, приблизившегося к нему, он поразил камнем, другого тоже камнем, подошедшего совсем близко, проткнул мечом. Варвары не решались уже подходить к нему, а окружив его со всех сторон, метали в него оружием, какое у кого оказалось в руках или подвернулось под руку. Глава 10. В это время Пивкест, Абрея Двудольник и леший вслед за ними Леонат, единственные, которым удалось зайти на стену до того, как лестница сломалась, спрыгнули вниз и стали на защиту царя. Абрея Двудольник пал тут же, пораженный стрелой в лицо. Александру стрела пробила панцирь и вонзилась в грудь над соском. По словам Птолемея, из раны текла кровь и шел воздух. Александр, пока кровь у него еще не остыла, отбивался, хотя и чувствовал себя плохо. Наконец, от большой потери крови, выходившей вместе с воздухом, у него закружилась голова, он потерял сознание и упал тут же на свой щит. Пивкест, перешагнув через лежащего, стал перед ним, прикрывая его священным щитом из Илиона. Леонат встал с другой стороны. Обоих осыпали стрелами. Александр, потеряв столько крови, был уже близок к смерти. Со штурмом дело застряло. Македонцы, видя, как осыпали Александра стрелами на стене и как он спрыгнул внутрь крепости, безрассудно шли на гибель от рвения и страха за своего царя. Переломав лестницу, они, как это бывает в положении безвыходном, стали придумывать всяческие средства, чтобы взойти на стену. Одни забивали в стену, она была земляная, костыли, и, цепляясь за них, с трудом карабкались по стене. Другие становились на плечи друг другу. Каждый, взобравшись на стену, при виде лежащего царя кидался с нее в город. Все плакали и кричали. Вокруг лежащего завязалась жестокая сеча. Македонцы один за другим становились перед царем, закрывая его своими щитами. В это время сломали засов, которым задвигали ворота в стене между башнями, и несколько человек протиснулись в город. Другие налегли плечами на чуть раздвинувшиеся ворота и, проломав стену, она упала внутрь, открыли широкую дорогу в крепость. Глава 11. Тут одни стали избивать индов и перебили всех, не пощадив ни женщин, ни детей. Другие вынесли царя на его щите. Было ему так худо, что сомневались, останется ли он в живых. Одни пишут, что стрелу извлек, разрезав рану, Критодем, косский врач из рода Асклепиадов, а другие, что Пердикка, телохранитель. Так как врача в эту минуту не оказалось, то Александр приказал ему надрезать рану мечом и вытащить стрелу. Когда ее вытаскивали, кровь хлынула в таком количестве, что Александр опять потерял сознание, и вследствие этого обморока кровь у него остановилась. Много всего написано об этой болезни Александра, и молва, подхватив лживые вымыслы у тех, кто их создал, донесла их до наших дней. Она не перестанет передавать эту ложь непрерывно и дальше, если только это мое сочинение не положит ей конец. Все, например, утверждают, что рану эту Александр получил у оксидраков. На самом же деле случилось это у маллов, независимого индийского племени. Город, где ранили Александра, принадлежал маллам, и поразили Александра маллы. Они думали начать войну, уже соединившись с оксидраками, но Александр пошел через безводную пустыню, чтобы опередить их и не позволить этим племенам взаимно помочь друг другу. Подобным же образом все утверждают, что последняя битва с Дарием, когда Дарий обратился в бегство, конец которому положили только его арест и смерть перед самым приходом Александра, произошла при Арбелах. Ей предшествовало сражение на Иссе, а первая конная битва произошла на Гранике. Конная битва была действительно при Гранике. При Иссе опять-таки было сражение с Дарием, но Арбелы отстоят от места последнего сражения между Александром и Дарием на 600 стадий или на 500 стадий. Одни писатели дают первое, самое большое расстояние, другие – второе, самое маленькое. Птолемей и Аристабул говорят, что эта последняя битва произошла у Гавгамела возле реки Бумела. Гавгамела же – это не город, а большое селение. Место это вовсе неизвестно, и название его неблагозвучно. Поэтому, думаю я, Арбелы – это город, и прославили как место такого великого сражения. Если можно представить себе, что оно произошло при Арбелах, отстоящих на таком расстоянии, то можно утверждать, что Маламинская битва случилась у Каринского перешейка, а битва при Эвбейской Артемизии – у Эгины и Лисуния. Что касается тех, кто прикрыл Александра своими щитами, то Певкеста называют единодушно все. Относительно же Леоната и Абрея Двудольника известия расходятся. Одни пишут, что Александра ударила по шлему бревном. Он упал, так как голова у него закружилась, но затем вскочил, и тут стрела, пробив панцирь, вонзилась ему в грудь. Птолемей, сын Лага, говорит, что Александр получил только одну рану в грудь. Самой же большой несообразностью в этих историях об Александре я считаю следующее. Некоторые пишут, что Птолемей, сын Лага, поднялся по лестнице за Александра вместе с Певкестом и закрыл упавшего царя щитом, почему и получил прозвище Спасителя. Между тем сам Птолемей пишет, что он в этом сражении не участвовал, а бился в других местах и с другими варварами, предводительствуя сам войском. Да будет сделано мной это отступление, пусть узнают потомки, каких трудов стоит рассказать о великих событиях и бедствиях. Глава 12. Пока Александр оставался на месте, залечив свою рану, в лагерь, откуда он выступил на Малов, пришло известие, что он умер от раны. Сначала все солдаты рыдали, передавая друг другу этот слух. Когда плач утих, всеми овладело чувство растерянности и беспомощности. Кто поведет войско? Многие военачальники пользовались, по-видимому, одинаковым уважением и у самого Александра, и у македонцев. Останутся ли они в живых на своем пути домой, когда кругом них столько воинственных племен, готовых преградить им путь? Одни из них вовсе не покорились и готовы мужественно отстаивать свою свободу, а другие восстанут. Александра ведь бояться уже нечего. Реки, лежащие на их пути, показались им непереходимыми. Без Александра все представлялось безвыходным и неодолимым. Когда же пришло известие, что Александр жив, они едва допустили, что это возможно, тому, что он выживет, не верили. Когда от него пришло письмо, что он довольно скоро прибудет в лагерь, то большинство от великого страха не поверили этому, предполагали, что это выдумка телохранителей и стратегов. Глава 13. Александр, обдумав эти известия и боясь, как бы среди солдат не начались волнения, велел, только что оправившись, вести себя к берегам Гидраота. Лагерь находился при слиянии Гидраота и Кисина. Войском здесь командовал Гефестион, а флотом Неарх. Когда судно, на котором находился царь, приблизилось к лагерю, Александр велел убрать, чтобы его все видели, палатку с кормы. Солдаты еще не верили, думая, что везут тело Александра. Наконец судно пристало к берегу, и он протянул руку к толпе. Поднялся крик. Одни воздевали руки к небу, другие протягивали их к Александру. От неожиданности у многих текли невольные слезы. Когда Александр вышел на берег, щитоносцы принесли ему кровать, он потребовал себе коня. Когда его увидели опять верхом на коне, по всему войску пошел такой шум, что откликнулись эхом и берега, и соседние леса. Подъехав к палатке, он сошел с коня, чтобы увидели, что он держится на ногах. Солдаты подходили к нему со всех сторон, касались его рук, обнимали колени, трогали самую одежду. Некоторые только смотрели, стоя неподалеку, и уходили, благословляя его. Его осыпали лентами и цветами, которые есть в это время в Индии. Ниарх рассказывает, что Александра сердили друзья, бронившие его за то, что он лично ввязывается в сражение. Сражаться – это дело солдата, а не полководца. Мне кажется, что Александр сердился на эти речи, сознавая их справедливость. Он понимал, что заслуживает порицания. И все-таки он не мог совладать с собой, так иные уступают зову наслаждений, и бросался в гущу боя. До того разгоралось у него сердце, и так хотелось ему прославиться. Ниарх говорит, что какой-то пожилой беотиец, имени его он не называет, узнав, что Александра и рассердили, и огорчили упреки друзей, подошел к нему и сказал на беотийском наречии: «Александр, действует дело мужей», и он привел один ямбический стих, смысл которого таков: «Кто действует, тот должен и терпеть». Человек этот сразу же приобрел добрую славу и был и в дальнейшем среди близких Александру людей. Глава 14. Тут к Александру явились послы от уцелевших маллов. Племя сдавалось ему. От аксидраков явились для переговоров главы городов, намархи и с ними 150 виднейших вождей. Они принесли дары, которые считаются у индов самыми почетными, и заявили, что они и племя их сдаются Александру. Они совершили ошибку, заявили они, не явившись к нему еще раньше, но ошибка эта заслуживает прощения. Они жаждут, как и другие, даже больше других, свободы и независимости. Эта свобода оставалась у них нерушимой с того времени, как Дионис пришел к индам и до появления Александра. Если же Александру угодно, идет ведь молва, что и Александр произошел от Бога, то они примут сатрапа, которого он поставит, и будут вносить дань, которую он назначит. Они готовы дать заложников, сколько он потребует. Он потребовал 1000 человек, пользующихся влиянием среди соплеменников. Он будет, по своему желанию, или держать их в качестве заложников, или же возьмет их в качестве воинов до конца войны с остальными индами. Они прислали ему 1000 самых влиятельных и крупных людей, а также, без всякого требования с его стороны, 500 боевых колесниц с людьми, которые эти колесницы обслуживают. Александр поставил сатрапом у них и у малов, спасшихся от гибели, Филиппа. Заложников он отослал, а колесницы принял. Пока он упорядочивал все эти дела и оставался на месте по причине ранения, было построено много судов. Он посадил на них 1700 всадников друзей, легковооруженных столько же, сколько и раньше, и около 10000 пехотинцев. Спустившись немного по Гидраоту, он после впадения Гидраота в Акисин, слившись с которым Гидраот теряет свое имя, поплыл вниз по Акисину и дошел до впадения Акисина в Инд. Это 4 великие судоходные реки. Все 4 впадают в Инд, утрачивая по впадении свое имя. Гидасп впадает в Акисин, и теперь вся река уже называется Акисином. Акисин, в свою очередь, сливается с Гидраотом и, приняв его, сохраняет имя Акисина. Приняв затем Гефас, он впадает в Инд под именем Акисина, но, соединившись с Индом, это имя утрачивает. Я вполне верю, что отсюда Инд проходит еще стадии 100, прежде чем разбиться на рукава, а здесь разливается шире, чем на 100, образуя скорее болото. Глава 15. Тут, при впадении Акисина в Инд, Александр простоял, пока не явился с войском Пердика, покоривший по дороге независимое племя абастанов. Теперь же прибыли к Александру еще 30-весельные корабли и грузовые суда, которые построили ему в земле ксатров. Покорились ему и согды, другое независимое племя индов. И от ассадиев, тоже независимое индийское племя, пришли послы сказать, что ассадии сдаются. Филипп он указал, что сатрапия его доходит до впадения Акисина в Инд. Он оставил ему всех фракийцев, лучников, столько, сколько казалось ему достаточным для охраны страны. При слиянии рек он велел основать город, он надеялся, что город этот будет велик и славен, и построить верфи. В это время к Александру прибыл бактриец Аксиарт, отец Роксаны, жены Александра. Царь прибавил к его сатрапии еще пару помесадов, а прежнего сатрапа Тириес потрешил от должности, так как ему донесли, что у Тириес по сатрапии в беспорядке. Переправив кратер, значительную часть войск и слонов на левый берег Инда, потому что для тяжело вооруженного войска дорога здесь вдоль реки была оказалась легче, а соседние племена были настроены не совсем дружественно, сам он отплыл в столицу Согдов. Там он укрепил другой город и построил другую верфь. Пострадавшие суда тут ему и починили. Сатрапом страны от слияния Инда с Акисином и до моря он назначил Пифона, прибавив еще всю береговую полосу индийской земли. Кратер он опять отослал с войском, а сам направился водой к владениям Мусикана. Ему рассказывали, что это самая благословенная часть Индии. Между тем Мусикан не выходил ему навстречу с изъявлениями покорности за себя и за свою страну, не посылал послов ради заключения дружбы, сам не прислал никаких даров, приличествующих великому царю, и ничего не просил у Александра. Александр спустился по реке с такой стремительностью, что прибыл к границам Мусикана раньше, чем Мусикан узнал, что Александр идет на него. Перепуганный, он поспешно вышел Александру навстречу с дарами, которые у индов ценятся больше всего. Привел всех слонов, заявил, что отдает себя и свой народ во власть Александра, признал неправильность своего поведения. Это был наилучший способ получить от Александра все, что было нужно. Александр даровал ему полное прощение, восхищался его городом и страной и оставил ему власть над ней. Кратеру было приказано укрепить в городе Кремль. Его укрепили, пока еще Александр счел это место очень удобным для наблюдения за окрестными племенами и удержания их в повиновении. Глава 16. Взяв с собой лучников, Агриан и конницу, которая плыла на судах вместе с ним, он отсюда пошел на намарха здешней земли. Имя ему было Аксикан, который и сам не явился к нему, и послов от него с заявлением, что правитель отдает себя и свою землю во власть Александра, не приходило. Два больших города, подвластных Аксикану, он взял приступом сходу, в одном из них схватили Аксикана. Добычу Александр отдал войску, а слонов забрал с собой. Остальные города в этой стране сдавались ему при его приближении, нигде не оказали сопротивления. Александр вселил в души всех индов рабский страх перед собой и перед своей счастливой судьбой. Александр теперь пошел на Самба, которого поставил сатрапом горных индов, и который, как ему донесли, бежал, узнав, что Мусикан прощен Александром и оставлен правителем своей страны. Самб враждовал с Мусиканом. Когда Александр был уже близко от главного города в стране Самба, имя городу Синдимана, ворота открылись перед ним. Родственники Самбы не только передали его сокровища Александру, но и встретили его, ведя за собой слонов. Они объяснили ему, что Самб бежал не из вражеских намерений против Александра, а в страхе перед прощенным Мусиканом. Он взял и другой город, восставший в это время, а брахманов, это индийские мудрецы, зачинщиков этого восстания, велел казнить. В книге об Индии я расскажу об их мудрости, если вообще она у них есть. Глава 17. В это время ему донесли, что Мусикан восстал. Он послал на него сатрапа Пифона, сына Агенора, с достаточным войском, а сам пошел на города, подвластные Мусикану. Одни из них он сравнял с землей, а жителей обратил в рабство. В других поставил гарнизоны и довершил возведение крепостей. Покончив с этим, он вернулся в лагерь к своему флоту. Сюда Пифон привел схваченного Мусикана. Александр велел повесить его на его же земле вместе с брахманами, по совету которых Мусикан и поднял восстание. Явился к Александру правитель страны Паталов. Это он рассказал, что Инд образует дельту большую, чем дельта в Египте. Он отдавал во власть Александра всю свою землю, поручая ему и себя, и все свое. Александр отослал его обратно в его владение, приказав приготовить все, что нужно для приема войска. Кратеры же с полками Аттала, Мелегра и Антигена, с находившимися тут лучниками, друзьями и прочими македонцами, уже негодными для военной службы, они отправлялись в Македонию, он послал через землю арахотов и зарангов в Карманию, и поручил ему вести слонов. Остальное же войско, которое вместе с ним отплыло к морю, назначил Гефестиона. Пифона же с конными дратометателями и агрианами он переправил на тот берег Инда. Гефестион собирался вести свое войско по другому берегу, велел заселить обстроенные города, навести порядок среди местных, кое-где восставших индов, и вернулся к нему в Паталы. Уже третий день находился он в плавании, когда ему донесли, что князь Паталов бежал, уведя с собой большинство народа и оставив страну в запустении. Александр стал спускаться по реке еще быстрее, чем раньше. Прибыв в Патал, он застал обезлюдевшую страну. Не было ни городского, ни сельского населения. В погоню он послал самых быстроногих своих воинов. Кое-кого из беглецов поймали, и он отправил их за остальными, поручив сказать им, чтобы они смело возвращались домой. Они будут, как и раньше, жить в своем городе, обрабатывать свою землю. Многие вернулись. Глава 18. Поручив Гефестиону выстроить в Паталах крепость, он послал в близлежащую пустыню людей рыть колодцы, чтобы сделать эту землю пригодной для заселения. На них напали окрестные варвары. Некоторых убили, появившись совсем неожиданно, и сами с большими потерями бежали в пустыню. Александр, узнав о нападении варваров, отправил на помощь работавшим остальное войско, чтобы при его участии работа была выполнена. Около Патал Инд разделяется на два больших рукава, причем оба сохраняют название Инда вплоть до впадения в море. Тут Александр велел устроить гавань и верфь. Когда работы продвинулись, Александр решил спуститься по первому рукаву до его впадения в море. Он дал Леоннатус 1000 всадников и около 800 гоплитов, и легковооруженных, и велел ему идти по острову, где лежат Паталы, в направлении параллельном флоту. Сам же, взяв самые быстроходные суда Гемиолы, все 30-весельные суда и бывшие у нее Киркуры, стал спускаться по правому рукаву реки. Лоцмана у него не было, потому что все местные инды бежали, и плывшие оказались в очень затруднительном положении. На следующий день после отплытия поднялась буря. Ветер, дувший против течения, взбугрил реку. Суда метало то туда, то сюда, большая часть их была повреждена, а некоторые 30-весельные суда совсем разбило. Их поторопились причалить к берегу, пока они еще не затонули. Другие починили. Александр разослал самых быстроногих воинов из числа легковооруженных вглубь страны поймать кого-нибудь из индов. С этого места они и повели суда. Когда Александр доплыл до того места, где река расширяется, достигая в некоторых местах наибольшей своей ширины в 200 стадий, с внешнего моря подул сильный ветер. Весла с трудом вытаскивали из бушующих волн. Проводники направили суда в канал, где и собрался весь флот. Глава 19. Пока они стояли здесь на якоре, на Великом море начался отлив, и суда у них остались на суше. Спутники Александра не были раньше знакомы с этим явлением. Оно повергло их в ужас, и немалый, и ужас этот еще увеличился, когда по прошествии определенного времени вода опять подошла и подняла суда. Суда, завязшие в грязи, были тихонько подняты приливом и поплыли дальше, не потерпев никакого ущерба. Те же, которые стояли на более твердом грунте и не были прочно укреплены на месте, под напором воды или наскочили одно на другое, или уже ударились о берег и разбились. Александр велел починить их, как удастся при данных условиях, и на двух киркурах послал вниз людей осмотреть остров, к которому, по совету местных жителей, ему следовало пристать по пути к морю. Остров этот, говорили они, называется Киллутой. Когда донесли, что на острове есть пристани, что он велик и на нем есть вода, то почти весь флот и остановился у него. Александр же с самыми хорошими на ходу судами поплыл дальше, чтобы увидеть, если плавание будет благополучно, впадение реки в море. Отплыв от острова стадии на 200, они увидели другой остров, находящийся уже в море. Тогда они вернулись к острову на реке, пристали у самой его конечности, и Александр принес жертву тем богам, которым принести велел, по его словам, сам Аммон. На следующий день он отплыл к острову на море. Пристав к нему, он и здесь принес другие жертвы другим богам и по другому обряду. «И эти жертвы, — сказал он приносит по приказанию Аммона». Проехав через устье Инда, он выплыл в открытое море, по его словам, чтобы увидеть, нет ли где поблизости земли, а мне думается еще больше за тем, чтобы сказать, что он плавал по великому внешнему морю индов. Он заколол здесь быков и опустил их в море. После этого жертвоприношения совершил возлияние, а золотой фиал и золотые кратеры, как благодарственную жертву, бросил в воду, молясь о том, чтобы бог в целости провел его флот, который он решил отправить с Неархом в Персидский залив, к месту впадения Евфрата и Тигра. Глава 20. Вернувшись обратно в Паталы, он застал сооруженную крепость Эпифона, прибывшего с войском и выполнившего все данные ему поручения. Александр велел Гефестиону приготовить все для укрепления гавани и построить верфь. Он решил оставить немалый флот и здесь, в Паталах, в том месте, где Инд разветвляется. Сам он спустился по другому рукаву Инда к Великому морю, чтобы узнать, каким рукавом легче доплыть до моря. Устья Инда отстоят одно от другого больше, чем на 1800 стадий. Во время плавания он достиг большого лимана, который образует при своем впадении река. Может быть, и окрестные реки впадают сюда и делают лиман громадным, похожим скорее на морской залив. Появляются в нем и морские рыбы, более крупные, чем в нашем море. Бросив якорь в лимане, в месте, которое указали проводники, Он оставил здесь большую часть солдат с Леонатом во главе, а также и все Киркуры. Сам же с 30 весельными судами и гемиолами проплыл через устье Инда в море. Он увидел, что по этому рукаву плыть в море легче. Он пристал к морскому берегу и в сопровождении небольшого конного отряда 3 дня ехал по побережью, исследуя страну, раскинувшуюся у моря, и приказывая рыть колодцы, чтобы мореплавателям было откуда запастись водой. Вернувшись к кораблям, он отплыл в Паталы. Часть войска он отправил на взморье для этих работ, велев по окончанию их идти обратно в Паталы. Он еще раз спустился до лимана, приказал строить здесь новую гавань и новую верфь, и, оставив гарнизон, велел отправить туда столько припасов, сколько хватило бы войску на 4 месяца, и заготовить все, что нужно для берегового плавания. Глава 21. Между тем настало время, неудобное для плавания. Задули Этесии, которые в это время дуют упорно, но не так, как у нас, с севера, а от Великого моря, с южной стороны. С начала же зимы, то есть с захода Плеяд и до Солнцеворота, когда солнце зимой поворачивает обратно, плавать, сказали ему, можно. Тогда с земли, промокшей от ливней, начинают дуть мягкие ветры, при которых можно идти на веслах и пользоваться парусами. Неарх, поставленный во главе флота, поджидал времени, удобного для плавания. Александр же из Патал пошел со всем войском к реке Арабию. Отсюда он свернул налево к морю. С ним пошли щитоносцы, половина отряда лучников, отряд так называемых пеших друзей, а гема конных друзей, поили от каждой гепархии все конные лучники. Он хотел нарыть колодцев, чтобы у войск во время плавания вода была в изобилии, и хотел неожиданно напасть на здешнее, с давних пор независимое индийское племя аритов, которое не оказало никаких дружеских услуг ни ему, ни его войску. Во главе оставшихся солдат он поставил Гефестиона. Арабиты – это тоже независимое племя, живущее по реке Арабию. Считая, что они не в силах противостоять Александру и не желая покориться ему, узнав о его приближении, бежали в пустыню. Александр, перейдя через Арабию, это узкая мелководная река, прошел за ночь далеко в пустыню и на рассвете оказался в обитаемой стране. Он велел пехоте следовать за собой в строю, а сам с конницей, которую он построил по илам, чтобы занять на равнине как можно больше пространства, пошел в землю аритов. Те, кто оказал сопротивление, были перебиты всадниками, многих взяли в плен. Александр расположился лагерем у небольшого ручья. Когда подошел Гефестион с войском, он двинулся дальше и пришел в самую большую деревню аритов. Деревня эта называлась Рамбакией. Место это ему понравилось, он подумал, что город, обоснованный здесь, станет большим и богатым. Гефестиона он и оставил строить город. Глава 22. Сам он, взяв половину щитоносцев и агриан, а гему всадников и конных лучников, пошел к границам гадросов и аритов, где, как ему донесли, имеется узкий проход, и ариты, соединившись с гадросами, расположились перед этой тесниной, чтобы не пропустить Александра. Они действительно стояли там, но когда им сообщили о его приближении, то большинство бежали из этой теснины, бросив свои сторожевые посты. Предводители же аритов пришли к нему, отдавая ему во власти себя и свое племя. Он приказал им созвать свой народ и отослать его обратно на родину, заверив, что ничего плохого им не будет. Сатрапом над ними он поставил Аполлофана. С ним он оставил в Орах телохранителя Леоната, дав ему всех агриан, лучников и всадников, какие у него были, наемную эллинскую пехоту и конницу. Ему приказано было ждать на месте, пока подойдет флот, выстроить город и привести в порядок дела аритов, чтобы больше расположить их к сатрапу. Сам он с большей частью войска, Гефестион пришел с оставленным ему войском, двинулся к гадросам, дорогой, большая часть которых пролегала по пустыне. В этой пустыне, рассказывает Аристобул, растет много деревьев, дающих мирру, причем они неизмеримо больше, чем эти же деревья в других странах. Финикийцы, сопровождавшие войско торговли ради, собирали эту смолу, ее натекло много, стволы были велики, и раньше никто смолы не собирал, и взваливали тяжелый груз на своих ослов и мулов. Много было в этой пустыне благовонных корней нарда, их тоже собирали финикийцы. Множество этих корней растоптали солдаты. От растоптанных сладостный запах стоял над землей, такое количество нарда росло там. Были в этой пустыне другие деревья. Некоторые из них походили листьями на лавр. Росли они в той полосе, которую омывает морская вода, и во время отлива оказывались на суше. Когда же вода возвращалась обратно, то казалось, что они растут в море. У тех, которые растут по котловинам, корни всегда находятся в воде, потому что она всегда там стоит, однако деревья от этой воды не гибнут. Из этих деревьев некоторые бывают высотой в 30 локтей. Случилось так, что они тогда стояли как раз в цвету. Цветок очень похож на белый левкой, но гораздо душистее. Растет там еще колючее дерево с очень крепкими колючками. Если даже всадник, проезжая мимо, зацепится за них одеждой, то его скорее стащит с лошади, чем он оторвет эту колючку от дерева. Рассказывают, что зайцы, пробегая мимо, застревают на этих колючках и таким образом ловятся, подобно тому, как птицы ловятся на клей, а рыбы на удочку. Железом же отрубить такую колючку нетрудно. Если надрезать это дерево, то из ствола вытекает много сока, больше, чем из смоковницы по весне, и он более острый. Глава 23. Оттуда Александр пошел через землю Гадросов по трудной дороге, шедшей через местность, где не было никаких припасов, и часто войску не хватало еды. Оно вынуждено было, однако, делать за ночь большие переходы, отдаляясь от моря, хотя Александр очень хотел пройти по всему побережью, осмотреть имеющиеся гавани и по пути заготовить, что можно для флота, нарыть колодцев, устроить стоянки и места для торга. Побережье Гадросов было, однако, совершенно пустынно, и Александр отправил Фаанта, сына Мандрадора, с небольшим конным отрядом к морю осмотреть, не встретится ли ему где стоянка для судов, колодезь поблизости от моря и вообще что-нибудь, что необходимо путешественникам. Фаант, вернувшись, доложил, что на берегу он застал нескольких рыбаков, живших в крохотных халупах. Халупы эти сложены были из раковин, а крыши им служили рыбьи хребты. Воды у этих рыбаков совсем мало. С трудом разрывают они пальцами прибрежный песок с галькой, и вода в этих ямках не совсем пресная. Александр, наконец, пришел в такое место Гадросии, где хлеба было в изобилии. Александр велел нагрузить взятым хлебом вьючных животных, припечатал вьюки собственной печатью и отправил этот караван к морю. Когда солдаты расположились на стоянке уже совсем близко от моря, они, махнув рукой на царскую печать, принялись за этот хлеб. И сама охрана ела и с теми поделилась, кто вовсе изголодался. Голод настолько одолел их, что гибель, явно уже близкую, они вполне сознательно посчитали страшнее той, еще неизвестной далекой беды, которая обрушится на них от царя. Александр понял, как тяжко пришлось его солдатам, и простил их. Сам он, пройдя по стране, набрал для прокормления своего войска, отправленного морским путем, сколько смог хлеба, и отправил его с Корифеем, уроженцем Калатии. Местным жителям было приказано доставить из глубины страны для войска столько муки, сколько они смогут, а также фиников и овец. В другое место послал он Телеф, одного из друзей, с небольшим запасом муки. Глава 24. Сам он двигался к столице Гадросов, место это называется Пура, куда и прибыл через 60 дней после своего отправления из Ор. Большинство писавших об Александре говорят, что все страдания, которые перенесло его войско в Азии, нельзя и сравнивать с теми мучениями, которые они перенесли здесь. Александр пошел этой дорогой, хорошо зная, как она трудна. Это говорит только один неарх. Только потому, что услышал, будто из тех, кто до него проходил здесь с войском, никто не уцелел, кроме Семирамиды, когда она бежала от индов. И у нее, по рассказам местных жителей, уцелело только 20 человек из всего войска, а у Кира, сына Камбиза, только 7, не считая его самого. Кир, говорили они, явился в эти места, чтобы вторгнуться в землю индов, но уже на этой пустынной и тяжелой дороге потерял значительную часть своего войска. Эти рассказы внушили Александру желание состязаться с Семирамидой и Киром. Ради этого и затем, чтобы доставить из мест близких все необходимое флоту, Александр повернул сюда, так говорит неарх. Жгучий зной и отсутствие воды погубили много людей, еще больше животных, которые падали, увязая в раскаленном песке. Много умирало и от жажды. На дороге встречались целые холмы сыпучего песка, который нельзя было утоптать. В него проваливались, как в густую грязь, или вернее, как в рыхлый снег. Лошадям и мулам приходилось подниматься и опускаться, и они очень страдали вдобавок от этой неровной, неубитой дороги. Длинные переходы очень утомляли войско, но потребность в воде гнала и гнала вперед. Если, закончив за ночь переход, который надлежало проделать, они на заре подходили к воде, то страдания их были еще не так велики. Если же день уже склонялся к вечеру, они же после долгих часов пути не прошли еще положенного пространства, тогда от зноя и палящей жажды страдали они невыносимо. Глава 25. В гибели большого числа животных часто виноваты были сами солдаты. Когда у них не хватало хлеба, они, сойдясь вместе, резали лошадей и мулов, питались их мясом и говорили, что животные пали от жажды или от усталости. Среди мучений этого похода никто не взялся бы за расследование этого дела по существу, да и вина лежала на всех. Александр знал, что делается, но считал, что в данных обстоятельствах лучше ему притвориться незнающим, чем дать разрешение на то, что ему известно. А между тем трудно становилось вести больных и от усталости отставших. Не хватало животных, а повозки солдаты сами изрубили в куски, потому что их невозможно было тащить по глубокому песку. И люди уже с первых дней были вынуждены идти не по самой короткой дороге, а выбирать наиболее легкую для животных. Но и тут были отстающие. Больные, умученные или усталостью, или зноем, или жаждой, и не было никого, кто повел бы их дальше, никого, кто остался бы ухаживать за ними. Поход совершался с великой быстротой. В заботе о главной цели отдельными людьми по необходимости пренебрегали. Некоторых сон одолевал по дороге. Переходы совершались главным образом ночью. Проснувшись, они, если были в силах, шли по следам войска. Кое-кто и уцелел, но большинство погибло в песках, утонув в них словно в море. На войско обрушилась новая беда, от которой не меньше пострадали и люди, и лошади, и мулы. В земле гадросов дождь нагоняют и тессии, так же, как и в земле индов, но проливается он не над долинами, а над горами. Ветер сгоняет к ним облака, которые не спускаются ниже вершин. Солдаты однажды расположились на ночлег у мелководного горного ручья. Вода и заставила их здесь остановиться. Около второй ночной стражи ручей переполнился водой от ливни, а солдаты не подозревали, что ливни идут. И настолько вышел из берегов, что погибло много женщин и детей, сопровождавших войско. Пропало все царское снаряжение, утонули еще уцелевшие мулы. Сами солдаты едва спаслись со своим вооружением, да и его сохранили не целиком. Много людей погибало от того, что, измученные зноем и жаждой, они, встретив много воды, пили без меры. Александр поэтому обычно и ставил лагерь не у самой воды, а стадиях в 20 от нее, чтобы не все сразу накидывались на воду, губя этим и себя, и животных, и особенно, чтобы невоздержанные не входили сразу же в ручей или поток и не грязнили воду остальному войску. Глава 26. Тут, кажется мне, не следует умолчать об одном прекраснейшем поступке Александра. Все равно, был ли совершен он здесь или еще раньше, в земле парапомисадов, как рассказывают некоторые. Войско шло по песку среди палящего зноя. Надо было дойти до воды, а идти было далеко. Александр, томимый жаждой, с великим трудом шел впереди войска пешком, как и остальные солдаты. Легче ведь переносить трудности, если все страдают одинаково. В это время несколько легковооруженных солдат, ушедших в поисках воды от войска в сторону, нашли в неглубоком овраге маленькую лужу с застоявшейся и плохой водой. С трудом набрав ее, они поспешили к Александру, неся ему ее как подлинное сокровище. Вблизи от него они перелили эту воду в шлем и поднесли ее Александру. Он взял ее, поблагодарил принесших и вылил воду на глазах у всех. Это придало всему войску столько сил, словно вода, вылитая Александром, оказалась питьем для всех. Я хвалю Александра за этот поступок, который, как ничто, говорит о его выдержке и умении обращаться с солдатами. Случилось в этой земле и с войском и такое несчастье. Уже в конце пути проводники заявили, что они не узнают дороги, так как следы ее сдуты и уничтожены ветром. Среди глубоких, всюду одинаковых песчаных наносов не было ни одного признака, по которому можно было угадать дорогу. Ни знакомого дерева возле нее, ни неподвижно возвышающегося холма. Определять же путь по звездам в ночи, финикийские мореплаватели делают это по малой медведице, а остальные люди по большой. И по солнцу днем проводники не умели. Александр сообразил, что надо держать влево, и, взяв с собой небольшой конный отряд, поехал вперед. Лошади у них истомились от жары, и большинство отстали. Он ускакал всего с 5 спутниками и увидел море. Раскапывая на берегу песок, он наткнулся на чистую пресную воду и привел сюда все войско. 7 дней они шли вдоль моря, добывая воду на берегу. Тут проводники узнали дорогу и повели войско внутрь страны. Глава 27. Придя в столицу гадросов, он дал войску отдохнуть. Уволил сатрапа Аполлофана, так как он не выполнил ни одного его распоряжения, и поставил здесь сатрапом Фуанта, а когда тот умер от болезни, то сатрапию принял Сибиртий. Еще недавно Александр назначил сатрапом Кармании. Теперь же ему было поручено управлять арахотами и гадросами. Карманию же получил Тлеполем, сын Пифафана. Уже царь направился в Карманию, когда ему донесли, что Филипп, сатрап индов, убит из-за угла наемниками, составившими против него заговор. Убийц телохранителей Филиппа македонцы убили, одних тут же на месте, других захватили позднее. Узнав об этом, Александр послал письмо и в Даму, и Таксилу с приказом присмотреть за страной, которая была раньше поручена Филиппу, до назначения нового сатрапа. Когда Александр был уже в Кармании, явился Кратер с остальным войском и слонами. Привел он и схваченного им мятежника Ордана. Пришли также Стаснор, сатрап Ариев из Арангов, и Фарисман, сын Фратоферна, сатрапа Парфии и Геркании. Пришли стратеги, оставленные с Парменионом при войске в Мидии, Клеандр, Ситалк и Гаркон, тоже с большим войском. Клеандр и Ситалка с их приближенными осыпали обвинениями туземцы и само войско. Они грабили храмы, разрывали старые могилы и, относясь к подданным дерзко и пренебрежительно, творили всякие несправедливости. Когда об этом доложили Александру, он казнил их, чтобы внушить страх тем, кто оставался сатрапами, князьями и монархами. Пусть знают, что если они будут совершать беззаконие, то их ждет такое же наказание. Эта мера больше всего удерживала в повиновении Александру племена и покоренные, и добровольно ему подчинившиеся. Было их очень много, раскинуты они были на огромном пространстве, но все знали, что в государстве, подвластном Александру, правители не смеют обижать подданных. Геракон был тогда оправдан. Вскоре, однако, жители Сус уличили его в том, что он ограбил храм в Сузах, и он был казнен. Стасанор и Фратоферн пригнали Александру стада вьючных животных и множество верблюдов. Узнав, что он идет в землю гадросов, они представили себе, какие страдания испытает его войско. Оно их как раз и испытало. Вовремя прибыли они сами, вовремя прибыли и верблюды, и вьючные животные. Александр распределил всех. Одних между военачальниками по животному на человека, других между илами, сотнями и лохами, в соответствии с количеством верблюдов и вьючных животных. Глава 28. У некоторых писателей есть рассказ, не заслуживающий, по-моему, доверия. Александр велел соединить вместе две роскошные повозки, возлег на них вместе с друзьями под звуки флейты проехал через всю Карманию. Солдаты следовали за ним в венках, перекидываясь веселыми шутками. Еду и всякие роскошества щедро выносили к дороге местные жители. Александр устроил все это в подражании вакхической свите Диониса. О нем ведь рассказывают, что он, покорив индов, прошел таким образом значительную часть Азии, был прозван триумфатором, и поэтому торжественные процессы, совершаемые после побед, называются триумфами. Об этом, однако, не пишут ни Птолемей, сын Лага, ни Аристабул, сын Аристабула, и вообще никто, чьему свидетельству об этом можно было бы поверить. С меня достаточно признать недостоверность этого рассказа. Следующее я пишу, полагаясь на Аристабула. Александр принес в Кармании благодарственную жертву за победу над индами и за спасение своего войска в земле гадросов и учредил состязания, мусические и гимнастические. Певкеста он взял в число телохранителей, он уже решил поставить его сатрапом Персии, но, памятуя о деле Умаллов, хотел оказать ему еще это доверие и эту честь. В это время у него было 7 телохранителей – Леонат, сын Антея, Гефестион, сын Аментора, Лисимах, сын Агафоклея, Аристони, сын Писея, все родом из Пелы, Пердикка, сын Аронта, из Аристиды, Птолемей, сын Лага и Пифон, сын Кратера, оба из Иордеи. 8-м прибавился к ним Певкест, прикрывший Александра щитом. В это время Неарх, совершив плавание вдоль берегов Оров, Гадросов и Рыбоедов, пристал к населенному побережью Кармании. Отсюда он с несколькими человеками отправился к Александру рассказать ему о плавании по внешнему морю. Александр отправил его опять морским путем до Сузианы и до устьев реки Тигра. О плавании Неарха от Инда до Персидского моря и до устьев Тигра я напишу особо, следуя собственному сочинению Неарха. Есть эта греческая книга об Александре. Сделаю я это потом, если желание Бог направит меня к этому. Александр велел Гефестиону с большей частью войска, вьючными животными и слонами, идти из Кармании побережьем в Персию. Зима захватила войско, а на персидском побережье было и тепло, и съестных припасов вдоволь. Глава 29. Сам же он с самой легкой частью своей пехоты, с всадниками-друзьями и частью лучников пошел в Персию, в Пасаргады. Станасор он отправил в его область. Придя к границам Персии, он не застал уже в сатрапах Фрасаорта. Он заболел и скончался, пока Александр был у индов. Персии ведал Арксин. Он не был поставлен Александром, но не счел недостойным для себя делом сохранить Александру Персию в порядке, пока нет другого правителя. Пришел в Пасаргады и Атропат, сатрап Мидии. Он привел с собой медианина Бариакса, захваченного потому, что он надел прямую кидару и объявил себя царем персов и медян. Схвачены были с ним и прочие участники восстания и заговора. Александр велел всех казнить. Огорчило его преступное отношение к могиле Кира, сына Камбиза. Он нашел могилу Кира разрытой и ограбленной, как рассказывает Аристабул. Находилась эта могила в Пасаргадах, в царском парке. Вокруг росли разные деревья, протекала река, на лугу росла густая трава. Подземная часть могилы была сложена в форме четырехугольника из четырехфутовых камней. Над ней было выстроено каменное крытое помещение. Внутрь вела дверца, настолько узкая, что и худой человек мог в нее едва-едва протиснуться. В помещении стояли золотой гроб, в котором был похоронен Кир, а кроме гроба – ложа. Ножки его были выкованы из золота, покрыто оно было вавилонским ковром, а заслано шкурами, выдубленными в пурпурный цвет. Лежали на нем царский плащ и прочие одежды вавилонской работы. Аристабул рассказывает, что были там и индийские шаровары, плащи, темные, пурпурные и другие, браслеты, кинжалы, золотые серьги с камнями. Стоял также стол. Посередине ложа стоял гроб с телом Кира. Внутри ограды у крыльца, ведшего к могиле, выстроено было маленькое помещение для магов, охранявших могилу Кира. Со времен Камбиза, сына Кира, эта должность стражи переходила от отца к сыну. Они получали ежедневно от царя овцу и положенное количество муки и вина, и каждый месяц лошадь для жертвоприношения Киру. На могиле была надпись персидскими буквами. «Я Кир, сын Камбиза, основатель персидского царства и владыка Азии. О, человек, не завидуй мне, что у меня этот памятник». Александр, завоевав Персию, он позаботился навестить могилу Кира, нашел, что кроме гроба и ложа все вынесено. И к телу Кира отнеслись без уважения. Крышка гроба была снята, труп выброшен. Чтобы легче было вынести гроб, пытались уменьшить его тяжесть, отрубали от него куски, сплющивали его. Дело, однако, не шло, и грабители ушли, оставив гроб. Аристабул рассказывает, что Александр отдал ему приказ привести могилу Кира в полный порядок. Уложить в гроб уцелевшие останки, закрыть гроб крышкой и исправить в нем все изъяны. Обвить ложе лентами, положить остальные украшения, такие же, как раньше. И в таком же количестве. Дверцу сделать незаметной, заложив ее частью камнем, а частью замазав глиной. В глину вдавить царскую печать. Александр велел схватить магов, стражей могилы, и пытать их, чтобы они назвали преступников. Но они под пыткой сами не повинились, и назвать никого не назвали. Уличить сообщников оказалось невозможно, и Александр отпустил их. Глава 30. Теперь он отправился к дворцу персидских царей, которых раньше сам сжег. Я говорил об этом, и поступка его не одобрял. Сам Александр, вернувшись, не одобрил этого дела. Много обвинений взвели персы на Арксина, который управлял Персией после смерти Фрасаорта. Арксина уличили в том, что он грабил храмы и царские гробницы и несправедливо казнил многих персов. По приказу Александра его повесили. Сатрапом Персии он назначил телохранителя Пивкеста, преданность которого он проверил на других случаях, и в сражении с Маллами, когда он закрыл собой Александра и спас его. Ценил Александр его и за то, что персидский образ жизни был для него вполне приемлем. Это обнаружилось сразу, когда, став сатрапом Персии, он, единственный из македонцев, надел медийскую одежду, выучил персидский язык и вообще переделал все на персидский лад. Александру это нравилось, а персы радовались, что он предпочитает их обычаи своим родным.